Хереса. Пока все неплохо. Но как поведет себя Хартли, когда я поставлю вопрос ребром? И что сделает Бен, когда получит мою записку? А когда он ее получит? Если он в оба конца пройдет пешком, да полчаса положит на собаку, дома он будет примерно в 9:30, сейчас начало 9. Я вспомнил, что проголодался. От Хереса покруживалась голова. Но если те окаянные Аркрайты отвезут его домой на машине, он может вернуться вскоре после 9:30. С другой стороны, если он будет идти пешком с собакой, то может задержаться и до 10 или около того. И на что ему вдруг понадобилась собака? Он что, хочет ее запрограммировать, чтобы кидалась на меня? Подумав еще немного, я решил, что не так уж важно, в котором часу Бен вернется домой, поскольку сегодня он, вероятно, ничего не предпримет. Сначала будет ждать, что Хартли и Титус вот-вот явятся, а потом просто скрежетать зубами. Я представил себе, что он, чувствуя, как в нем нарастает ярость, даже испытывает от этого мрачное удовлетворение, что и говорить, несимпатичная личность. Я допил херес и вернулся в дом. Из красной комнаты по-прежнему доносились приглушенные голоса, и мне подумалось, чем дольше они будут беседовать, тем лучше. Каждая лишняя минута связывает их все теснее и хоть немного сокращает опасный промежуток времени. Когда проголодаются, наверное, выйдут на кухню, но похоже, что от волнения они не чувствуют голода. А я, несмотря на мои страхи, был очень голоден. Я поел печенье и маслин, потом выскреб из кастрюли остатки солянки и, прихватив тарелку и бокал белого вина, снова пошел любоваться морем. Состояние у меня было очень странное. Возбужденное, нервное, чуть пьяное, но голова ясная. Однако едва я устроился на своей скале, как услышал голос Титуса. Он, видимо, не решался окликнуть меня Чарльз или мистер Эрроуби, а потому несколько раз прокричал «Эй! Эй!» и еще поухал по-совинному. Я думал было оставить эти крики без внимания, но потом решил, что не стоит, хотя опасаться появления Бена было еще рано, и вернулся на лужайку, балансируя тарелкой и бокалом. Титус и Хартли стояли у задней двери, и на лице ее было смятенно испуганное выражение, так хорошо мне знакомое. Титус сказал, «Вы знаете, Мэри говорит, ей пора домой. Я ей сказал, что времени вагон, но она хочет ехать сейчас. Ничего?» Хартли сказала, «Пожалуй, можно подать машину немедленно?» Прозвучало это жестко, почти гневно. Титус сказал, «Я из той двери выглянул. Машины нигде не видно, а она беспокоится». «Беспокоиться нечего», — сказал я, и вместе с ними вошел в кухню. «Может быть, все-таки поужинаем?» «Я не могу ждать», — сказала Хартли. Короткий срок, отпущенный ей на Титуса, кончился, и жестокое, поработившее ее время, где властвовал муж, заставило ее забыть даже про Титуса. Опять вступил в свои права панический страх. Как я ненавидел этот свирепый, почти неумолимый страх, написанный на ее лице. Он делал ее безобразной. В лесу, когда она поцеловала мою руку, она была прекрасна. Титус сказал, «Ну давайте, где же машина?» Ей надо ехать домой. Титус, видимо, забыл, что его задача — удержать ее в Шрафенде, а скорее просто заразился ее страхом. Я обрисовал ему положение слишком тактично, слишком туманно. Я высказал ему не все мои соображения отчасти, потому что не был уверен, как он их воспримет. Я сказал, что, по-моему, Хартли захочет у меня остаться, и ему надо только помочь мне уговорить ее. Но теперь я понял, что следовало выразиться яснее. «Никуда не нужно ехать», — сказал я. «Я и так пробыла дольше, чем собиралась», — сказала Хартли. «Он сказал, что вернется в 9:30, но может вернуться и раньше. Так что, пожалуйста, мне надо ехать сейчас, сию же минуту. Никуда ехать не нужно. Я послал Опиана с запиской сказать, что ты здесь с Титусом. Так что он не будет беспокоиться, он придет сюда, а потом мы вас всех отвезем обратно».